Глава 72. Бег. Никита посидел пару минут в тишине, успокаивая свои нервы. Оказывается, на общение с некоторыми книгами их уходит уж больно много. А потом решил продолжить работу со своим внутренним миром. Конечно, пустынный переулок — это не лучшее место для чего-то подобного. Но своего дома у него пока еще нет. Подмастерье Доу, да и сама секта теней не вызывают особого доверия. Так почему бы и нет? В итоге Никита вернулся в состояние медитации, где устроенная вихрем буря уже окончательно утихла, и принялся уже по отработанной схеме работать с сотой для шага теней, решив довести его до 20%, чтобы еще немного уменьшить затраты энергии на такую полезную способность. Ему очень хотелось заняться развитием удара духов, особенно в свете того, что это крайне важная способность для добычи алхимических ингредиентов. Но, увы, время не резиновое. Правда, как ни странно, на этот раз процесс развития шел гораздо быстрее. Никита решил, что тут все дело в его подросших тайных знаниях. Да и в целом в том, что в последние дни он провел весьма праведную с точки зрения Ордена жизнь. А как он выяснил еще на Земле, это благоприятно сказывается на развитии духовного ядра. Вы улучшили слот начального уровня. Качество 20%. Затраты энергии на шаг тени уменьшены. Активация 20, поддержание 5 единиц в секунду. Всего за час Никита добился прироста в 10%, заодно снизив затраты на поддержание способности в 2 раза. Так что теперь у него будет не жалкая секунда на то, чтобы пройти сквозь стену или вражеское оружие, а целых 2. Ну или, как раньше, придется жертвовать своим здоровьем и надеяться, что при последующем лечении не случится ничего непоправимого. После этого мысли парня сразу же скакнули к запрещающему призыву амулету, что вчера использовал Квинлан Зорг. Он же как раз решил, что нужно завести себе такой. Так почему бы и не потратить свободное дневное время с пользой? Пройтись по магазинам? Хотя бы просто прицениться? Нет! Никита остановил сам себя. Очень многие люди с трудом переносят монотонную сидячую работу, чем по факту для парня являлась медитация. И их мозги постоянно находятся в поисках того, как бы придумать себе важную причину встать и куда-нибудь сходить. У Никиты подобное случалось и на Земле, так что он умел замечать подобные порывы своего организма и брать их под контроль. Вот и сейчас он не поддался желанию бросить медитацию, а лишь немного поерзал и снова скользнул в свой внутренний мир. На этот раз сосредоточившись на третьей соте. Выемка под удар духов выглядела немного не так, как остальные две. Казалось, она словно покрылась легкой черной паутинкой, фонящей неприятным чувством опасности. Не желая мириться с подобным украшением, Никита большую часть времени не столько углублял соту, сколько очищал ее, мысленно поднимая и протирая ее водой из своего духовного озера. Так, в отличие от шага теней, развитие ударов духов заняло целых 3 часа, но в итоге Никита добился своего. Вы улучшили слот начального уровня, качество 10%. Пассивная способность, зона охвата, руки, позволяет воздействовать на призрачных существ низшего и среднего уровня. Способность удар духов очищена от призрачной энергии. Вероятность мертвения при использовании 0%. Длительность очистки до контакта с призраком. Никита несколько раз перечитал строки, всплывающие перед глазами при изучении соты способностью. Вот он как чувствовал, что не стоит торопиться и бежать заниматься другими делами, не изучив свой последний дар. На самом деле в парне просто взыграло упорство. А потом, так уж вышло, оно помогло ему избежать крупной ошибки. Никита попытался представить, что это за омертвение, которое могло его коснуться, не избавив он соту со способностью от черной паутины, и парня невольно передернуло. Уж больно мрачно звучало это слово. Конечно, у него еще было дикое лечение, но оно-то помогает лишь от простых духовных ран, а тут явно намечалось что-то посерьезнее. В общем, Никита твердо для себя решил, что будет очень внимательно следить за применением удара духов. С ним все как с огнестрельным оружием. По крайней мере, как об этом пишут в книгах. Использовал? Потом не забудь почистить. После всех последних открытий парень понял, что с медитацией ему уже ничего не добиться. Он просто не сможет нормально сосредоточиться. Да и времени уже прилично прошло. Пора выдвигаться в сторону секты теней. Там можно будет оставить еду, помыться, а потом как раз успеть до 8 карий. Никита, правда, вспомнил еще о планах своих товарищей устроить ему новое свидание с Викторией. Но постарался выкинуть их из головы, убедив себя, что девушке будет лучше с тем же детективом Маули, который сможет о ней позаботиться. Поднявшись на ноги, парень потянулся, проверяя, не затекли ли мышцы, а потом легкой трусцой побежал в сторону проходной. По дороге он не удержался и решил сделать небольшой крюк через Козью улицу. Никита помнил, что Нульф показывал ему там множество всяких разных магазинов. Так что была надежда найти там какую-то лавку с артефактами, вроде того, что он так хотел. Да и на дом можно будет взглянуть по дороге. У парня впервые намечалось его собственное, пусть пока и разрушенное, жилье. И ему хотелось смотреть на него как можно чаще. Никита даже ускорился, чтобы побыстрее свернуть на нужном ему повороте, но, добежав до угла дома, замер как вкопанный. Он уже привык, что яму на месте разрушенного в последнюю ночь дома все обходят стороной. Но, видимо, не сегодня. Прямо у котлована копошилось около десятка людей, причем часть в мундирах со знаками города. И Никите стало ужасно интересно узнать, что же они там делают. Парень медленно, будто прогуливаясь, направился мимо, а потом, будто пораженный мыслью, остановился. «Это территория секты. Вы уверены, что имеете право тут находиться?» Никита, уповая на магию своей официальной формы, постарался придать себе ужасно строгий вид. Но при этом его сердце бешено колотилось, а руки сами протянулись к спрятанным под одежду табличкам. Если на этот раз хоть что-нибудь пойдет не так, больше он не даст застать себя врасплох и сразу использует весь доступный ему арсенал в лице детектива Маули и мертвого мастера Нила.